Я очень рада, что нашла ответ на этот вопрос, потому что действительно вот сейчас мне все стало ясно и понятно. Теперь хочется разобраться, а что же такое все-таки дух? Ведь они очень взаимосвязаны с душой. Что такое дух? Это стержень, это двигатель? Или недавно услышала даже, что это нечто газообразное? Но на самом деле здесь это также можно все раскладывать по полочкам, опять же, по четырем уровням. Где-то для кого-то это газ, и я не буду нисколько спорить. Для кого-то это стержень, и я тоже с этим не буду спорить. Дух – это то, что позволяет нам проявлять себя в этом мире. Если бы не было духа, то тогда мы не могли себя проявлять. Душа оживляет, душа коммуницирует, душа впитывает, душа наполняется. Душа, может быть, увеличилась, там еще что-то подвижно, то в пятки уйдет, то в сердце находится, то еще куда-то, да? А дух – это, несмотря на то, что это не какой-то жесткий субъект или объект, я не знаю, там что-то еще в нашем пространстве, в наших телесах, но при этом это то, без чего не может быть стержня, без чего не может воли быть, через которую мы заявляем о себе. Вот проявление воли возможно в том случае, если сильный дух, а проявление раба в том случае, если сильного духа нет. Да, раб живой, да, у него есть душа, да, душа может плакать от недовольства, от несогласия, еще чего-то. Но вот выразить это, подойти рабовладельцу, в пятак дать, смести рабовладельца, стать хозяином этой жизни, не позволяет. Что не позволяет? Кто не позволяет? Его слабый дух, неразвитый. Говорит, дух барана, дух овцы, дух ишака, там кого угодно. Дух раба. Он очень слабый. Он не может проявить человека в жизни, он не может противостоять чему-то. Ай-яй-яй, лишь бы не было войны, ай-яй-яй, только меня не бейте, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это вот духоупадничество, то, что называется. Слабый дух. Он не способен помочь человеку, слабый дух, проявить себя в этой жизни. Поэтому воспитание духа, усиление духа, в том случае, если он слабенький, это одна из задач человека. Ну, в здоровом теле здоровый дух. А здоровое тело – это целый комплекс упражнений, асан, размышлений, действий, закаливания, в конце концов. Это какие-то установки, которые через осмысление, через душу, через сознание попадают в человека, через какие-то примеры и помогают человеку переступить через страх, переступить через сомнения. Переступить порой через себя самого, и дух сразу резко увеличивается, если, конечно, у него есть такой потенциал. Если потенциала нет, если кроличий дух, ну что, ну останешься кроликом, как тебя не пинай. Но человек все-таки не кролик. Поэтому воспитание духа, усиление духа, ну это очень важная работа для человека. Поэтому вот если так вот совсем-совсем примитивно, дух – это вот то, что позволяет мотору двигаться, позволяет машине перемещаться в пространстве, позволяет решать проблемы какие-то, стены пробивать. Душа – это то, что взаимосвязь производит между мозгами, то есть компьютером. То, что позволяет определять, куда мы едем, для чего мы едем, воспринимать дорожную обстановку, взаимодействовать с другими машинами и так далее. Это не проводки. А мозг – это тот, кто управляет. Вот этот разум, который управляет. Вот божественная задача, чтобы дух, душа и тело взаимодействовали вместе. И вот тут как раз совесть, этот стержень, понимание, проводник от высшего «я». Это очень важно. Вот тут как раз и само высшее «я», кто является на самом деле хозяином этого тела. Но мы так, в такую игру интересную играем, что высшее «я», создав это тело, отделяется невидимой преградой. Программы жизнедеятельности заложены в физическое тело. Вот прям как начинаются формироваться клеточки, да, первые, вот сразу же эти программы туда закладываются вместе с генетикой папы, мамы, родовой генетикой земной. Есть род небесный, а есть род земной. Вот с этой вот родовой земной генетикой закладываются, то есть в кровь вот это, да, ДНК вот это вот, наша основа, наша родовая. Это что? Это инстинкты, рефлексы. Сначала безусловные рефлексы. Потом, когда человек рождается, либо еще в утробе матери, у него начинают проявляться условные рефлексы. Ну, пнул ногой в живот маме, а в ответ мама хлопнула по попке, да, там, если попала. Ну, оп, не надо пинаться, да, там, ну, в кавычках. Ну, вот, как-то как у собачонки. Тяфнула не по месту, там, по хвосту получила. Вот, потом начинаем вырастать, эти условные рефлексы более сложными становятся. Но Павлова-то академика никто не смог отменить все его работы. Никто же не сказал, что он ерундой занимался. Но у нас же живое начало есть. Есть. Значит, все эти условные рефлексы вырабатываются и потом нами управляют. Вот и получается, безусловные рефлексы, условные инстинкты – это все, что программы заложены. А еще есть программы божественные другого плана, которые к нам приходят с пониманием, которые нам приходят с какими-то книгами, с какими-то учителями, с какой-то информацией. Это то, что уже извне приходит. Условные программы, о, вернее, все безусловные программы родовые вот, для выживания. Условные рефлексы, безусловные рефлексы и инстинкты, а потом и условные, они вот в нас заложены, ну, с самого начала. Инстинкты и безусловно изначально, а потом условно добавляются. А вот уже дополнение условных рефлексов – это вот то, что там семейные какие-то дела, школа, работа, мир, условия жизни, религиозные взгляды и прочее, прочее. Вот это вот такое вот низменное животное начало. А вот если еще подключается Вышнее, которое управляет всем, вот через совесть, то, что называется, через родовую нить, то, что называется, вот тогда человек становится человеком, потому что дух, душа и тело – это еще не человек. Это все лишь навсего необходимые условия для жизни любого живого существа. Дух, душа и тело – это всего лишь навсего проявление живого животного начала. А все остальное, высшая я, родовая нить, взаимодействие с богами, самим собой, с высшим я и так далее. Так вот, когда только начинает зачинаться тело, сразу же ставится преграда, чтобы высшее я по-честному взаимодействовало, играло. Сразу ставится преграда. Тот, кто формируется в утробе мамы, уже не помнит себя, он уже не взаимодействует, но не видит себя самого, своего высшего я. В этом весь интерес игры. В этом состоит тот самый интересный путь, который нам нужно всем пройти. Не так, что высшее я постоянно с нами, оно постоянно что-то диктует, что-то указывает и так далее. А какой тогда интерес-то? Нет, высшее я создает эту модель, вкладывает в нее вот эти все параметры, о которых мы говорили, и готовит условия, чтобы мы здесь что-то сделали, куда-то прошли, чтобы мы выполнили вот этот путь, чтобы потом туда что-то привнесли. А если постоянно оно сидело и говорило, так, сюда не ходи, сюда ходи, ну и чего? И что бы наши тела тогда делали? Какой бы интерес был вообще жить и развиваться, и что-то делать? Так что дух, душа и тело – это взаимодействие очень важно на начале животном. Дух определяет проявление себя в мире. Душа – это вот самоодушевление, жизнь, коммуникация, черный ящик. Тело – это инструмент, при помощи которого высшее я достигает каких-то своих задумок, вложив правильные программы, как животного начала, так и божественное. И вот тут все соединяется, вот оно все выстраивается. Дух, душа, тело, совесть, родовая нить, высшее я и так далее.